Глава 7. Лена. Нашелся тут командир. Недовольно бурчу под нос, а сама тем временем переодеваю Назара. Раскомандовался, приказы направо-налево раздает. Продолжаю высказывать свое негодование. Благо Назарчик совершенно не реагирует на мой порыв. Он стоит и играет в игрушки. Лишь когда прошу, поднимает ножку, чтобы я могла продеть дырочку от трусиков. Ну, все готово. С нежной улыбкой обращаюсь к сыночку. Давай укладываться спать. Показываю на кровать. Мне хочется поскорее уложить Назарчика, а еще лучше уснуть с ним вместе, ведь Лёша будет до последнего требовать разговора. А я не готова. Неужели он сам не понимает, что наше прошлое — ошибка? Что нам нельзя быть вместе. Лёша ведь не дурак, должен прекрасно осознавать последствия подобных отношений. Недаром они запрещены природой. Нам еще повезло, что Назарчик здоров. «Не-а!» Малыш крутит головой в разные стороны и наотрез отказывается лезть в кроватку. Как ни пытаюсь его уговорить, ничего не удается. «Назар!» Строго обращаюсь к сыну. «Живо в кровать!» Требовательно показываю жестом на окошко, через которое он залезает на свое спальное место. Мало того, что мое терпение на исходе, так впереди меня ждет крайне непростой и неприятный разговор. Лёша ведь не отстанет добровольно. С трудом гася раздражение, поднимаю сына на руки и укладываю его в кровать традиционным способом. Назар вовсю показывает свое недовольство. Вырывается и пищит, но я остаюсь непоколебимой. Оказавшись в кроватке, сын бросается к выходу, но мне удается опередить его и замотать окошко пледом. Понимая, что оказался в безвыходном положении, Назарчик начинает кричать. Он вовсю показывает свой характер, выкидывает из кровати игрушки и подушку, даже одеяло умудряется отправить за борт. «Назар!» Тяжко вздыхая, собираю остатки спокойствия. «Прекрати!» «Прошу сына, но ему хоть бы хны!» «Лен, дай я!» В комнату заглядывает Лёша. Не дожидаясь ответа, он открывает дверь, проходит по комнате и подходит к детской кроватке. «Ты решил мать довести?» спрашивает Назара. «Не нужно этого делать. Она и так едва держится. Посмотри!» Показывает на меня. Назарчик с интересом наблюдает за Лёшей, внимательно слушает все, что он говорит, и даже посматривает на меня. Явно не понимает, что именно от него требует отец, но все равно смотрит. «Мама едва держится, вся на нервах, а ты продолжаешь их наматывать на кулак. Так не пойдет. Продолжает стражить. Он говорит так уверенно и спокойно, что Назар вмиг успокаивается. Перестает нервничать и показывать характер, садится в кровать. «Не нужно кидаться игрушками». Одну за другой Лёша возвращает в кроватку. «Подушка тебе дана для того, чтобы на ней спать, а не чтобы швыряться». Кладет на место и её. «Лена, выйди». Не поворачивая головы, обращается ко мне. «Ухожу. Бурчу». Оставив своих мужчин наедине, возвращаюсь на кухню, где от нервов не знаю, куда себя деть. Усидеть на месте не получается. Осматриваю пространство и понимаю, что если немедленно не начну приводить здесь все в порядок, то просто изведу себя. Поэтому я ставлю греться воду в чайнике, отмываю графин для воды, мою посуду, столешницу, стол, плиту. Все, до чего только могу дотянуться. Мне приходится приложить колоссальные усилия, чтобы не вернуться назад и не посмотреть, как там мой сын. С трудом верится в умение Лёши укладывать детей, но сегодня у меня банально нет выбора, и пришлось согласиться. Если бы я продолжила сама, то без криков и истерик не обошлось, а я уже так сильно устала, слов нет как. Назарчик у меня замечательный, но иногда на него как найдет, ни в какую не сдвинешь с места. Как упрется рогом, так все. «Клиент готов», — рапортует Лёша, возвращаясь на кухню. «Так быстро?» — ахаю, разворачиваясь, и удивленно смотрю на него. Вдруг чувствую жжение в руке. Опускаю взгляд вниз и понимаю, что забыла поставить чайник на место. Разворачиваюсь обратно, но ошибаюсь с траекторией и ударяю корпусом прямо в угол столешницы. Стекло раскалывается, кипяток выливается, я, взвизгивая, отпрыгиваю в сторону. Сломанный чайник летит на пол. «Ай-яй-яй!» Прыгая на одной ноге, машу руками. Мне дико больно, ладошки печет, словно я только что потрогала кастрюлю с кипятком. «Лена, твою мать!» — рычит Лёша. Хватает меня, дёргает на себя, поднимает на руки и быстрым шагом относит в ванную. Открывает холодную воду и тут же засовывает под нее мои руки. Их нещадно печет. Шиплю. «Ты чего творишь? Совсем сдурела?» Накидывается на меня. Он зол. Сейчас, когда я от шока ничего не понимаю, смотрю на него и не верю собственным глазам. О том, что Лёша не злился, а очень испугался за меня, я пойму несколько позже. «Да блин, Ленка, ты могла вся кипятком обвариться, пораниться осколками!» Продолжает ругаться, а сам тем временем достает аптечку, ковыряется в ней, а затем вытряхивает все содержимое на стиральную машинку и, пока перебирает лекарства, продолжает бубнить себе под нос. «Если бы мне не было так больно, я бы посмеялась». Но, увы и ах, мне не до смеха. «Ничего этого бы не произошло, не окажись тебя в моей квартире». Выдаю гневное. «Естественно». Голос Лёши вибрирует от сдерживаемой ярости. «Потому что ты до сих пор бы укладывала Назара спать». Фыркаю на него зло, сверкая глазами. Эмоции на разрыв. «Да и ладно, мне не привыкать», — заявляю ему прямо в лицо. Лёша тут же бросает лекарство, подлетает ко мне и нависает сверху. Его энергетика в прямом смысле слова сбивает меня с ног. «Тебе не привыкать? Так потому что сказать правду об отце сына не хочешь». Режет наживую, без анестезии. «Ведь это я». Последняя фраза хлеще пощёчины. Мне становится больно и стыдно, как никогда. «Назар мой сын». Цежу сквозь плотно сжатые зубы. На глазах наворачиваются слезы, но я не позволяю им пролиться. «Тебя моя жизнь касается лишь в рамках семейных взаимоотношений. Все. Точка». Во взгляде Лёши такие эмоции, что мне становится дурно. Я никогда прежде не видела его в таком состоянии. Он пугает меня. «А если нет? Если я хочу большего?» Продолжает продавливать свою точку зрения. Знает ведь, что мои чувства еще не прошли. Когда я узнала, кем является мой отец, то пришла в настоящий ужас. Александр Лапотников ведь не только мой папа. Он имеет непосредственное отношение к Лёше. Поэтому выходит, что мы с ним брат и сестра. Мой шок словами не передать. Я едва справилась со своими проблемами и переживаниями. Родила сына. А теперь Лёша приходит ко мне и заявляет на нас с Назаром свои права. Нельзя, нам нельзя быть вместе. Но как он этого не понимает? Пусть лучше думает, что Назар от другого. Так хотя бы есть шанс держаться подальше от него. «Ты мой брат», — твердо чеканю каждое слово. «Мы родственники», — вспыхиваю. «Тебе даже думать обо мне, как о женщине, нельзя». Не замечаю, как на эмоциях повышаю голос. Меня бомбит, сердце рвется на части, душу заполняет чувство стыда. «Проблема только в этом?» Требует ответа, продолжая впиваться своими глазами-магнитами, которые манят и манят меня. Утягивают в пучину страсти и огня. Рукам уже не больно, или я уже их просто не чувствую. Бушующая внутри буря не позволяет думать о чем-то другом. «Тебе этого мало?» Ухмыляюсь, не скрывая своей горечи. «Мне очень больно». Лёша замечательный мужчина. Он идеально мне подходит во всем. Но он мой брат. И этим все сказано. Да, мы встретились слишком поздно. Мать не рассказывала мне об отце. И я не знала, что у него есть семья. Отношения с Лёшей закрутились как раз в тот момент, когда я застала ее со своим мужчиной. Они оба умерли для меня в тот же миг, Именно тогда я познакомилась с Лёшей. Именно тогда он показал, что такое нормальные отношения. Именно он дал почувствовать себя любимой. А потом все разрушилось. Я нашла отца. Оказалось, что для нас с Лёшей это один человек. Мы не можем быть вместе. «Мне плевать на все внешние факторы», — говорит, смотря мне не просто в глаза, а заглядывая прямиком в душу. «Я хочу быть с тобой. Я люблю тебя». Последнюю фразу произносит с нажимом. Сглатываю, в горле встал ком. Слезы душат, дышать не позволяют. С огромным трудом делаю вдох и кручу головой. Выныриваю из морока, в который он затащил меня. «Тебе пора». Пересиливая себя, выдавливаю. Лёша делает резкий болезненный вдох, и его лицо превращается в нечитаемую маску. «Назар мой сын», — отрезает с непробиваемой уверенностью. «Единственный шанс доказать это или опровергнуть — сделать тест ДНК», — сверлит взглядом. «Никакого теста не будет!» — вспыхиваю. «Внутри все кипит». «А давай сделаем тест на нас двоих, м?» Провоцирует, не поведя бровью. Сердце сжимается. «Ты что такое предлагаешь? Неужели считаешь, будто твоя мать могла изменить отцу? Это бред! Сам ведь видишь, как они любят друг друга!» Откровенно ужасаясь его предложению, заявляю. «Вот и проверим». Подталкивает меня. «И если окажется, что между нами нет родства, то тогда ты признаешь, что отец Назара — я». Жестко выставляет ультиматум. «Нет!» — с жаром отрицаю. «Я не согласна!» Лёша сверлит меня взглядом, становится дико не по себе. Он с легкостью прожигает с таким трудом выстроенную мной оборону. «Думаешь, я спрашиваю?» Провокационно выгибает бровь. От его злорадной ухмылки кожа покрывается мурашками. «Нет, детка». Щерится зло. «Я ставлю тебя перед фактом.